Предисловие к четвертому изданию. Настоящее издание предпринято через 8 лет после последнего выхода учебника в свет. Как минимум 2 обстоятельства потребовали существенных изменений. Прежде всего, это значительное изменение в предмете исследования, то есть в социально-психологических характеристиках самого общества и, соответственно, в отношениях общества и личности. Социальная психология, как известно, решает задачи, предложенные обществом, причем не вообще обществом, а данным конкретным типом общества. Распад СССР и возникновение России как самостоятельного государства поставили перед социальной психологией целый ряд новых проблем, которые потребовали определенного осмысления новой реальности. Так утратило смысл определение общественных отношений, существующих в стране, как отношений социалистических и, следовательно, описание специфических атрибутов этого типа отношений. Сюда же следует отнести и проблему определения социальной психологии как советской социальной психологии в связи с радикальным изменением природы общества, в рамках которого она создавалась. Во-вторых, изменения касаются адресата, к которому обращен учебник. Первые 2 издания совершенно определенно были адресованы студентам психологических факультетов и отделений университетов, поскольку в то время социальная психология как учебный предмет изучалась именно в этих подразделениях. Изменения, происшедшие в обществе, одним из своих результатов в духовной сфере, имели бурный рост интереса к социальной психологии не только среди представителей других академических профессий, но также и среди практиков, предпринимателей, менеджеров, финансистов. Кроме того, значительное развитие приобрела и практическая социальная психология, которая осваивает не только такие традиционные области, как образование, здравоохранение, армия, система правоохранительных органов, но и предлагает широкую систему специфических средств и форм социально-психологического воздействия. Трудно удовлетворить потребности всех этих разнородных групп читателей. Учебник все-таки сохраняется как учебник, предназначенный для высших учебных заведений, хотя профессиональные ориентиры в данном издании несколько смещаются. Материал адаптирован к восприятию его не только психологами, но также студентами, социологами, экономистами, представителями технических дисциплин, то есть практически всеми изучающими в вузах этот предмет. Все сказанное заставляет меня сделать следующие комментарии общего плана к настоящему изданию. Во-первых, я отдаю себе отчет в том, что, несмотря на радикальные экономические, политические и социальные преобразования в нашей стране, мы не можем и не должны уходить как вообще от ее истории, так и от истории науки, в данном случае социальной психологии, сформировавшейся в конкретных исторических условиях. Может быть, этот факт не так значим для естественных наук, но весьма принципиален для наук, имеющих дело с человеком и обществом. Поэтому фрагменты исторического развития социальной психологии в условиях СССР считаю необходимым сохранить полностью. Во-вторых, возникает вопрос о роли марксистской философии в формировании теоретических и методологических основ социальной психологии. Эта дисциплина в меньшей степени, чем, например, социология или политэкономия, была ангажирована марксистской идеологией. Однако и здесь элементы идеологического воздействия, несомненно, имели место. Это проявлялось прежде всего в акценте на нормативный характер социально-психологического знания, например, в оценочных характеристиках личности и групп, в принятии некоторого идеала личности и ее взаимоотношений с коллективом, соответствующих нормативным представлениям об идеальном же обществе.